Братья и сестры, перед тем, как нам помолиться, мы прочитаем Слово Господне, мы порассуждаем немного о Слове Господнем, помолимся. Я прочитаю 126-й Псалом, Псалом 126-й, песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Такое слово оставлено для нас. И тема, о которой я хочу сегодня немножко так вот порассуждать для нашей молитвы, она и для меня очень сложная. И, может быть, как сказать, проблемная тема – это наши дети. Наши дети. Вот как вот вы думаете, вопрос такой, вот в книге «Деяния апостолов» в 16 главе, 31 стихом там есть написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Это слово, оно, ну как, частного характера, индивидуального, или это всеобщее обетование, которое принадлежит сегодня всем нам? Или оно принадлежит только вот тому темничному стражу, которому когда-то были сказаны эти слова? Кто-то говорит, что это, ну, только принадлежит к темничному стражу. А кто-то говорит, что мы тоже можем пользоваться этим обетованием, если мы верим, и вера наша будет принадлежать и детям нашим, и дети наши будут иметь спасение. Но часто в практике, в жизни нашей, мы видим, бывает, ну, все по-разному в семьях наших. Бывает по-разному. Может ли, зависит ли от родителей, будут ли их дети верующими или нет? Как, зависит или нет? Зависит, тогда это обетование принадлежит нам или нет? Принадлежит. Значит, принадлежит, да? Зависит ли от родителей то, какое, ну, положение их дети будут занимать в обществе? Какое положение их дети будут занимать в церкви? Зависит или нет? То, кем вырастут наши дети, от нас сегодня зависит или нет? То есть, дети, которые рождаются сегодня, через 20 лет или через 17 лет, будут ли они в церкви или они будут вне церкви? Мы можем сказать об этом или не можем сегодня сказать? А здесь уже у нас стоит большой вопрос, да? Через 20 лет. То есть, мы сейчас говорим, что от нас зависит, от нас будут наши дети верующими или нет. А вопрос, будут ли они верующими или нет, мы ставим большой вопрос. Мы сегодня можем сказать, что обетование это принадлежит нам, а исполнится ли оно в нашей жизни или нет, мы ставим вопрос, да? Так в чем или в ком тогда стоит этот вопрос сегодня? Если мы так вот говорим в Слове Господнем, есть такое слово, что когда-то об евреях было сказано, что великое преимущество быть иудеем. Помните, почему? Прежде всего, потому что им принадлежит Слово Божье. Нашим детям тоже это принадлежит. Тоже есть, мы их должны, написано, воспитывать в учении и наставлении Господнем. Вот Слово Господне как говорит, я эти стихи не брал, у нас времени немного, в общем, для наших рассуждений. Я хочу так вот посмотреть по 126-му псалму, что здесь говорит к нам Слово Господне. А есть такое слово, помните, вот, чтобы мы слово написано «внушай их детям твоим». Слово «внушай» что значит? Это не просто, ну, сказать ему, да? Или, может быть, иногда поговорить. Там написано «сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Братья и сестры, кто так делает? Может быть, потому у нас и мало надежды, потому что мы мало, ну, делаем к тому, то, как написано. Вот этот 126-й псалом, я так согласен, что он говорит о наших семьях, о жизни в нашей семье. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Это первый стих из этого псалма. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Значит, первое должно быть, идет речь о строительстве, да? Строительство. Второе здесь написано, если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Нужно строить и нужно охранять, да? А Господь уже тогда будет нам содействовать, когда мы принимаем участие вот в этом строительстве, созиждить, созидать дом свой, охранять. Я так вот немножко рассуждал, что же это значит, строить. Я думаю, что мы все так вот согласимся, строить, созидать наши общения, чтения, молитвы и дома, и с детьми, и в собрании. Вот то, как написано, внушай их детям своим, то есть детям давать жизнь, давать духовный рост. А потом написано, охраняй, то есть дети всегда под присмотром. Охраняй, что значит охраняй? Охранять, чтобы они не были без присмотра. Это с этого начинается этот псалом, строить и охранять. То есть, чтобы не было такого... что мы не знаем, где наши дети ушли где-то. Я как-то еду в одной местности, а там дети бегают по посадке уже за населенным пунктом. А смотрю, среди них и верующие дети там бегают, гуляют. А родители не знают, где эти дети, чем они занимаются. Сказали, пошли гулять. Пошли гулять. А где, с кем они гуляют, чем они там занимаются? Придут, спросят, где вы были. Скажут, там. А что они могут рассказать? Они разве скажут, чем они занимались и где они были? Не всегда может быть такое. Здесь написано... Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Мы должны строить, и Господь, но мы можем и строить, можем и охранять. Но если Господь не будет с нами, то есть прежде всего Господь написано. С Ним мы должны иметь правильное отношение. Он все устраивает, Он все делает, Он все созидает. И с нашей стороны тоже. Если человек не будет строить, будет дом или нет? Если Господь не будет охранять, могут туда проникнуть враги или нет? Или Господь охранит, если мы не будем охранять? Может быть и охранит, а может быть и не будет такого. Нам должно строить, должно охранять. Дальше здесь второй стих написано. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Это может быть тоже к первому стиху так и относится. То есть человек участвует в строительстве, человек участвует в охране. Он рано встает, он поздно ложится спать. Он очень сильно много работает, едите хлеб печали. Я так смотрел, что значит это слово. Это хлеб, приобретенный тяжелым трудом. То есть очень тяжелая работа у него, он целыми днями занимается, он целыми днями трудится. Написано, если Господь не созиждет, все это напрасно. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали. А возлюбленному своему он спокоен. Он живет в общении с Господом, он делает дело, и у него все так вот идет написано. Возлюбленному своему он дает покой, он дает сон. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли бодрствовать и смотреть, что происходит в нашей жизни, в наших семьях, как мы поступаем. А может быть у нас будет так, как есть стих такой, книги Екклесиаста, 6 глава, стих 7, там написано, все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Может быть тоже такое, что мы говорим, думаем, а работаем для рта своего, а как наша душа, а как жизнь, душа детей наших. Это так вот кратенькие рассуждения по этому псалму. Можно каждый стих здесь брать и рассуждать о нем. То есть принципы строительства в семье, охраны в семье, вот это вот труд наш духовный, труд материальный тоже очень необходимо. Все это необходимо, все это нужно в наших семьях. Потом дальше идет интересные следующие два стиха тоже. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева, Хороший стих, да? Но так ли это бывает в жизни? Вот написано, наследие от Господа – это дети. Награда от Него. А награда – это или проблема? Дети наши. Когда они рождаются в наших семьях. Когда рождаются и маленькие дети, они рождаются какими? Хорошими или плохими? А? Ну, в основном рождаются хорошими, да? Маленький такой, хороший. От Бога написано награда. А от Господа написано, исходит всякое даяние доброе. Всякий дар совершенный. Вот Он дает нам, приносит в семью нашу. Мы получаем, и мы радуемся, когда приходят в семью наши маленькие дети с радостью. Встречаем его в нашу семью. Когда они вырастают, они становятся каждый раз все лучше и лучше, или становятся каждый раз хуже и хуже, как вот в жизни получается. Как растут наши дети? С возрастом детей проблемы у нас в семье уменьшаются или увеличиваются? Вот знаете, я как-то тоже так вот читал этот стих и подумал, сравнил, как же это награда, как можно ее, как награду, когда с ней столько вопросов и столько проблем получается в жизни, да? Господь дает нам, действительно, я думаю, что никто не будет отрицать, что это что-то, плохое, что-то негодное, может быть, ненужное нам. Оно нам, нужно, Господь дает, и Господь говорит, то есть Слово Господне говорит, что это награда от Господа. Я думал, как это понять, награда, что делать, как, а оказывается, что Бог нам дает, а потом Он с нас спросит за то, что Он нам дал, что мы с Ним сделали, и как мы его вырастили, что с него получилось, а потом. Вот когда-то Иисус Христос говорил притчу о минах, и помните, одному там в итоге написано, один говорит, ты принес 10 мин, вот мина твоя принесла 10 мин, что ему в награду было? Вот, возьми себе 10 городов. А что он с ними должен был делать? Это награда для него или проблема, а? Вот если так вот сказать, кто у нас здесь? Олег Владимирович, тебе на следующий год награда такая, будешь ответственным за детский лагерь. Вот. Обрадуется Олег Владимирович, да? У нас. Или проблема получается? То есть нужно что-то делать. Да, вот в семьях наших тоже, Бог говорит, награда такая, дает. И тот человек, получивший 10 городов, он не просто должен как с них брать и все, вытягивать, что может оттуда наживаться, богатеть, строить себе дома, а все, чтобы все на него работали. Он должен так устроить там жизнь, чтобы там был порядок, устройство, чтобы там было благословение. Бог дает так нам наши семьи. И говорит, это тебе награда. А потом через время он посмотрит, что мы делаем с этой наградой. Можем ли мы сделать так, чтобы там был порядок, чтобы там было устройство, чтобы там было благословение Господне? Бог дает нам совершенным. А что с него вырастает потом? Что потом растет? То есть от нас в жизни очень много зависит в наших семьях. Какие будут наши семьи? Я почему говорю, что этот вопрос, он тоже для меня, трудный. Дальше. Следующий стих так написано. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Этот стих дает некоторые ответы на наши вопросы, на наши проблемы, которые возникают. Здесь написано, что стрелы в руке сильного. Для чего стрелы нужны в руке сильного? Для того, чтобы ими стрелять, да? А куда стрелять? Просто так, чтобы попадать в цель этими стрелами. Я так немножко читал о стрелочниках, но в то время были хорошие луки такие, хорошие были стрелочники, они могли пускать стрелу до 350 метров. Я не знаю, это сколько, наверное, дальше, чем до конца нашего лагеря туда, да? И, наверное, больше, чем от того края до того, да? То есть 350 метров здесь, наверное, не знаю, будет или нет весь наш лагерь. Вот. То есть это очень большое расстояние, 350 метров. Может быть, где-то в середине где-то будет стоять цель, и он должен попасть в цель. То есть были стрелки, которые пускали стрелу и попадали в цель. А написано, эти стрелы, они должны быть в руке сильного. Опять ответственность за наше. То есть человек должен много тренироваться. Человек должен много, чтобы получить эту силу. Чтобы получить эту силу, как-то упражняться, практиковаться, чтобы иметь эту силу, чтобы научиться к тому, чтобы стрелять и попадать в цель. Когда наши дети растут, у нас есть цель. Какая цель? Ну, к примеру, цель, чтобы когда они вырастут, были в церкви, да? Чтобы дети наши вырастали и были в церкви. А если они попадают мимо церкви, мимо цели, если они не доходят до того, чтобы быть в церкви, для того, чтобы попасть в цель, нужно быть сильным, ловким, нужно много тренироваться, упражняться. То есть это слово, оно написано и к нам, прежде всего, я думаю, что к отцам написано, какими мы должны быть, какое наше должно быть духовное состояние. Способны ли мы быть эти, такими вот людьми? Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Вот тогда, тогда и будет благословение в семье. То есть Бог дает нам детей, Бог нас будет спрашивать. Но если у нас нету этой силы, к примеру, вопрос такой, можно ли веру передать по наследству? Или нельзя? А если нечего передавать? Если сам еле-еле он, как сказать, теплится или живет, что он может передать дальше от родителей? Что могут получить наши дети от нас в нашей жизни? Смотря на нас, несмотря на нашу жизнь, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, тогда будут они в цели, тогда будет успех, когда наша жизнь такая. Есть такое вот выражение, быть богатыми верою, в Слове Господнем. То есть Бог хочет, чтобы мы были богатыми верою. Я знаю, что есть такие примеры в жизни, когда так вот в семьях и устраивается жизнь по Слову Господнему. Проходят общение, стабильное, серьезное воспитание детей, проходят общение молитвенные, есть это назидание, общение с родителями, и дети вырастают, и дети идут в церковь. Такие примеры мы знаем, но бывают и разные случаи, и другие случаи. Бывает много то, что может быть нам непонятно. Я сегодня не буду подводить всех вот под одну черту, может быть что-то нам и непонятно, но я хочу говорить то, что от нас очень много зависит в воспитании наших детей. Будут ли наши дети в церкви? Потом здесь написано, они не постыдятся, когда будут говорить. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Если так все получается в жизни написано, они не будут в стыде. Вот такая семья, им не стыдно будет брать детей своих куда-то, или в гости пойти, или где-то поехать, или где-то сказать, вот это вот мой сын. И не стыдно тогда будет. И наоборот, детям таким за родителей тоже будет не стыдно. Написано, слава детей, родителей. Их. Такое слово, может быть, кратко так по этому псалму. Я хотел бы сегодня сказать нам напоминание, для того, чтобы мы могли еще раз помолиться о том, чтобы нам с нашим домом служить нашему Господу. Мы уже не раз говорили на эти темы, что когда-то Иисус Навин, этот старец, которому было 110 лет, и он говорит слова «Я и дом мой будем служить Господу». Он не говорил так, что «Я хочу служить Господу, я хочу, чтобы и дети мои, чтобы внуки мои». Он не говорил, что «Я буду воспитывать детей моих, чтобы они служили Господу, буду стараться». Он сказал «Я буду служить Господу». «Я и дом мой будем служить Господу». А что для этого? Для этого нужно не только слова, что «Я и дом мой буду служить Господу». Есть определенные принципы, которые написаны здесь, которые оставлены для нас в Слове Господнем, для нас, для отцов, для матерей, для родителей, оставлены в Слове Господнем определенные принципы, как мы должны жить, как мы должны ту веру, которую мы имеем, мы должны в ней сами возрастать, расти духовно и передавать ее нашим детям. Пусть Господь благословит нас в этом, мы помолимся Ему. Аминь.